Широкая натура. Батюшки редко бывают нормальные, в плане комплекции. Или толстоваты с походом, или худоваты с оттягом. Средним попам чего-то не хватает в сакральной идентификации образа. Малозаметны они и не харизматичны. А вот основные группы весьма презентабельны и конкурируют в значимости своего типажа. Худые возводят очи горе и апеллируют к отцам-пустынникам. Когда очи возвращаются на свое место, в них много смиренного негодования по поводу сластолюбивого мира и тех, кто в нем погряз, падшие чада. Ходят на работу деньги получать, бытовую технику приобретают, телевизор смотрят, с супругой не только в церковь ходят, а еще на автоколесницах ездят, самые пропащие на иномарках. Последние времена, братья. И тут невольно вклинивается особая тема – поповские автомобили. У меня в этой канве своя история. В конце 90-х годов добрые люди, Лена и Юра Красновы, продали нашей семье за символическую цену подержанный автомобиль «Субару Легаси». Хорошая машина. Благодаря ей у нас появилась возможность добираться на Кинбурн своим транспортом. В день оформления «Легаси» ехал я по городу на полученном в наследство от тестя «Жигуленке-копейке» выпуска 1974 года. Хотя автомобили ВАЗ сборки тех годов были не в пример крепче и качественней современных, вид у нее был ужасающий. Все мыслимые сроки эксплуатации «Копейка» превзошла многократно. Достаточно сказать, что передние двери, как и багажник, привязывались веревками, а под ногами водителя была дыра в полу. Еду. В подряснике с крестом. Остановился вблизи главной улицы города. Вышел, подхожу к книжному лотку. Слышу разговор трех дородных пацанов типа бригадира-банкира. Пацаны громко обсуждают. Поп из копейки выполз, видал? Да, здоровый поп такой. А машина, вишь, копейка. Рухлядь, сыпется. Во, так это поп настоящий, понял? Не намерение. Я задумчиво сел в свою рухлядь. Легаси получил часа через два. Уехал уже на нем. Тот перекресток объехал стороной. Не дай бог разочаровать доверчивые души. Тогда меня реабилитировала копейка. Даже солидная комплекция не испортила впечатление. Но благие времена прошли. Теперь у меня кроссовер Hyundai. Приходится занимать оборону в стане толстяков. Благо, есть для этого отработанные схемы. Их три. Первое. Неприступная важность. Рудименты патриархального сознания заставляют народ подозревать в толстой важности некую особую значимость. Второе. Добродушная веселость. За улыбку люди часто прощают даже толщину щек. И на крайний случай может пригодиться третье. Мол, и мы в духовном плане не лыком шиты. Цитата из Игнатия Брянчанинова, как известно, отличавшегося немалой полнотой. Худые батюшки, конечно, благообразны, зато толстые – смиренны. Ну что же, слова святителя, да Богу в уши.